сибариты и троглодиты. Вместо того, чтобы долго говорить о характере и манере поведения человека, мы иногда характеризуем его всего одним словом. Скажем, этот сибарит, а тот настоящий троглодит. Какого человека рисует ваше воображение при слове сибарит? Ну, конечно, изнеженного, барствующего, праздного. Утехи, услады, удовольствия и наслаждения — вот смысл его жизни. Червонцев я себе повытаскиваю груду. Так завтра же богат я буду и заживу, как сибарит, читаем в басне Крылова «Бедный богач». В беспечности благое живет, как сибарит. Это уже из комедии Грибоедова «Молодые супруги». В русской классической литературе немало сибаритствующих героев. Один Стива Облонский чего стоит. Итак, смысл слова «сибарит» нам абсолютно ясен. Остается только выяснить, откуда это слово распространилось по миру. Кто ж такие эти сибариты, которым, право, хочется порой позавидовать? Оказывается, это жители богатейшей древнегреческой колонии Сибарис, основанной на юге Италии в 720 году до нашей эры. По свидетельству древних историков, Сибарис был райским местом на земле. Благодаря обширным торговым связям город процветал, а его жители ни в чем не нуждались. Богатые, избалованные роскошью сибариты предавались праздному веселью, обожали пышные пиры. Гигантские устрицы, пурпурные улитки, крабы и омары были их излюбленной пищей. Впрочем, кое-чему у сибаритов следовало бы поучиться. Они, например, запретили у себя шуметь по ночам и вывели за черту города кузницы и мастерские жестянщиков. Жизнь сибариса была роскошной, но недолгой. В 510 году до нашей эры сибариты начали войну с соседним городом Кротоном. Как писал греческий историк Страбон, роскошь и дерзость сибаритов привели к тому, что за 70 дней кротонцы лишили их всего счастья, захватив город. Они направили на него реку и затопили. Выходит, сибарис в буквальном смысле слова утонул в роскоши. Сибарит уж точно что попало есть не будет. А вот обидным прозвищем троглодит мы называем того, кто не только прожорлив, но и всеяден. Кроме того, слово троглодит стало символом дикаря и невежды. Впрочем, те, кто был в тунисском городе Матмата и видел настоящих троглодитов, думаю, о них совсем другого мнения. Да-да, троглодиты — это не мифические маленькие злобные человечки из сказок, а вполне приличные люди. Только живут они уже 1500 лет в пещерах. В переводе с греческого «троглодиты» означает «пещерный человек». Кстати, современные троглодиты пользуются в пещерах и телевизорами, и холодильниками, и даже интернетом. Один из домов в Матмате получил известность после того, как был снят в фильме «Звездные войны», как родной дом Люка Скайуокера.